«Я не зря тебя слушал перед генералами про окопы да тактику новую», — продолжал государь с хитрыми искорками в глазах. «Понимаю, линейный строй много крови пьет. Генералы, старая гвардия, привыкли по писаному, а тут ты с кротовьими норами. Но суть твоей мысли — солдата сберечь, чтоб из укрытия бил наверняка, не числом, а умением, головой. Вот где соль, и тут твое оружие солдата, фузея, граната, картечь, как нельзя кстати. Дать солдату такое оружие, научить, тактику подвести, вот тогда шведу и наваляем». Государь мыслил масштабно, видел систему, способную перевернуть войну. Я сделал глубокий вдох, набираясь смелости. Я вспомнил кое-что важное, импровизировал на ходу. Не знаю, к чему это приведет, но пока государь рядом, нужно пользоваться случаем. А там, пусть что будет. Надеюсь, не запытают меня в пыточных Петропавловской крепости. Хотя ее, кажется, еще не построили, но это все равно не очень-то утешает. Ваше Величество, для производства доброго оружия, пушек ли, фузили, нужна прежде всего добрая сталь, крепкая, как булат, а для доброй стали, руда железная, чистая, без примесей всяких вредных, чтоб потом не аукнулась. А у нас с этим, как вашему величеству не хуже моего известно, не всегда гладко, бывают перебои. Уральские заводы, конечно, дело нужное, государственное, но пока они там развернутся на полную катушку, пока руду туда нас, до Питера, дотащит через всю Россию матушку. А война, она, проклятая, ждать не будет, ей каждый день подавая и порох, и свинец. Это ты в самую точку говоришь, Смирнов, кивнул государь. С рудой у нас пока не густо, а та, что есть под боком, не всегда того качества, какого хотелось бы для дела серьезного. Ну, и что ты на этот счет предлагаешь? Новое месторождение где отыскал? Аль клад какой? Вот он, момент истины. Сейчас или никогда. Пан или пропал, как говорится. Не то чтобы отыскал, ваше величество, я старался говорить как можно спокойнее, эдак буднично, будто о какой-то мелочи речь веду, а не о судьбах государственных. Но есть у меня сведения не из первых рук, конечно, дошли, но, вроде как, достоверные, что на севере, в землях лапландских, которые пока еще под шведом ходят, имеются богатейшие залежи железной руды. Да не простой какой, а такой, что по качеству своему и шведской хваленой Данниморской ни на йоту не уступит, а то и переплюнет. Руда та, сказывают знающие люди, чуть ли не на самой поверхности лежит, как грибы после дождя, бери не хочу, только руки приложи да голову. И если бы нам те земли под свою державную руку прибрать, да заводы там поставить, по уму, с расстановкой. Я замолчал, выжидая. В комнате повисла такая тишина, что, казалось, слышно, как у меня в ушах кровь стучит от напряжения. Петр смотрел на меня в упор, и выражение его лица было совершенно непроницаемым, как у каменного идола. Брюс, тот вообще, кажется, дышать перестал, уставился на меня с таким изумлением, будто я ему только что секрет вечной молодости открыл, а не про какую-то там руду толкую. Лапландия, протянул наконец государь, и в голосе его прозвучали какие-то новые, доселе незнакомые мне нотки, то ли удивление, то ли интерес. Это ты, Смирнов, хватил, конечно, через край, не по-детски замахнулся, далековато, прямо скажем, от наших Палестин, да и швед там сидит крепко, как репей в бороде, не подступишься. И откуда такие сведения у тебя, позволь полюбопытствовать, уж не сам ли ты там бывал инкогнито, под видом купца заморского, руду ту на зуб пробовал, аль карту секретную где раздобыл, уж и на какого выкрал. Он усмехнулся, но в его усмешке на этот раз не было прежней добродушной иронии, скорее, какая-то хитринка, смешанная с откровенной настороженностью. Я понял, что опять хожу по краю пропасти. Легенда о дедушкиных секретах, которой я до сих пор так успешно прикрывался, тут уже, похоже, не прокатит, слишком уж масштабно и невероятно. Нужно было срочно что-то более правдоподобное на ходу сочинять, иначе быть беде. Ваше Величество, я понизил голос до заговорщицкого шепота, всем своим видом изображая предельную доверительность, сведения эти, прямо скажем, не из книг ученых немецких и не от шпионов заморских, Боже упаси, сохрани и помилуй. Помните, я вам как-то сказывал, что дед мой, царствие ему небесное, был человеком бывалым, много где по свету побродил, прежде чем на Охте нашей осесть, якорь бросить. Так вот, в молодости своей бурной, еще до того, как к нам на государеву службу поступить, Он и на севере бывал не раз, с поморами нашими архангельскими знался, что в тех краях суровых, на краю земли, промысел ведут, не боясь ни шведа, ни стужи лютой. Они-то ему и рассказывали, у костра, под треск поленьев да вой вьюги, про горы те железные, что в Лапландии стоят, как стражи каменные, небо подпирают. И образцы руды той диковиной показывали, тяжелая, черная, как смоль, магнитом так и тянется, сама в руки просится. Дед мой тогда еще прикинул, будучи человеком с головой на плечах, не чуждым смекалки, что если бы ту руду с умом да с толком в дело пустить, то сталь из нее знатная выйти должна, не хуже заморской, а то и получше. Да только времена были другие, смутные, не до того было государству нашему, не до руды Лапландской. А мне вот запали в душу его рассказы, как заноза в сердце. Я старался говорить убедительно, с чувством, вплетая в свою импровизированную легенду какие-то реальные, узнаваемые детали, поморы, магнитная руда, суровый север. Не знаю, поверил ли мне государь до конца, до самой последней буквы, но, по крайней мере, он не прервал меня и не обвинил в пустой болтовне и фантазерстве, что уже было хорошо. Он снова помолчал, потом переглянулся с Брюсом, который все это время сидел не шелохнувшись, будто аршин проглотил. «Что скажешь, Яков Вильямович?» Государь чуть склонил голову. «Слыхал ли ты что-нибудь о лапландских рудах, а лето все сказки дедушкины, для красного словца придуманные? Ох, и хотел бы я с дедом-то твоим, Смирнов, потолковать, уж больно много он, покойничек, знал, чего иным академикам неведомо». Петр хмыкнул, и в его глазах мелькнул тот самый, уже знакомый мне, хитрый огонек. Он явно что-то подозревал, но не давил, давая мне возможность самому выкручиваться. «Да только вот беда, приставился твой дед, не успел я с ним о делах государственных посоветоваться». Повисла напряженная тишина, все поняли. «Я снова что-то такое знаю, откуда, неизвестно, но информация, как показывает практика, ценная». Брюс, откашлившись, медленно покачал головой. «Признаться, ваше величество, до сего дня не доводилось слышать о таком подробно. Слухи, конечно, ходили разные, но чтобы так конкретно. Однако, если такие залежи там действительно существуют, и руда такова, как описывает господин поручик Смирнов, то это, без всякого сомнения, могло бы стать для нас огромным подспорьем, настоящим подарком судьбы, особенно в свете тех трудностей, которые мы испытываем с поставками качественного металла из Европы, да и с развитием собственных уральских рудников, которые еще только-только на ноги становятся. Государь снова посмотрел на меня. «А ты, Смирнов, головой отвечаешь, что это не сказки поморские, не байки старого деда для отвода глаз. Цена такой ошибки, сам понимаешь, может быть велика, непростительно. Если там пшик окажется, а мы силы и средства потратим». «Головой отвечаю, ваше величество», — твердо сказал я, «хотя, конечно, никакой стопроцентной уверенности у меня быть не могло, не экстрасенс же я. Дед мой попусту языком не трепал, не тот человек был, слова на ветер не бросал, да и логика простая подсказывает. Если шведы оттуда руду не берут, то это еще не значит, что ее там нет и в помине. Может, им и своей пока за глаза хватает, или просто руки не дошли до тех диких, необжитых мест. А для нас это может быть шансом немалым, если по-умному подойти, с расчетом». Петр медленно, очень медленно кивнул, будто взвешивал каждое мое слово на невидимых, но очень точных весах. «Что ж, мысль твоя, Смирнов, хоть и дерзкая, на грани авантюры, но внимание, безусловно, заслуживает. Особенно сейчас, когда война эта проклятая требует все больше и больше доброго железа, да такого, чтобы не подвело в самый ответственный момент, не лопнуло, не согнулось». Яков Вильямович, он резко повернулся к Брюсу, и голос его стал по-военному четким, «даю тебе срочное поручение. Собери все возможные сведения об этих лапландских землях, перетряхни все архивы, подними на уши всех, кого можно. Через купцов наших торговых, что с севером дело имеют, через поморов бывалых, через лазутчиков тайных, если потребуется, хоть из-под земли достань, но чтобы информация была полной и достоверной. Выясни, что там за руды, где они точно залегают, насколько они доступны для разработки, какие там условия, и немедля доложи мне, а мы пока тут подумаем, как этим знанием, если оно подтвердится, с наибольшей выгодой для государства нашего распорядиться. Дело это, конечно, не одного дня, понимаю, но стратегически важное, архиважное». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах я увидел какое-то новое, еще более глубокое уважение, смешанное с легким, почти отцовским удивлением. «Ты, Смирнов, не перестаешь удивлять», — сказал государь задумчиво. «Станки диковинные, тактика новаторская, теперь руда лапланская. Голова у тебя и на железяки заточена, и на дела государственные». Я скромно промолчал. «Главное, государь заинтересовался. Брюс, уверен, информацию добудет. Если подтвердится, это станет новым направлением моей работы. Открытие месторождений, основа промышленности, независимость, мощь государства». Я подкинул идею с колоссальными последствиями. Разговор не закончился. Государь был настроен поговорить по душам. Визит на завод произвел сильное впечатление. Тишина после разговора о рудах долго не продержалась. Петр Алексеевич, откинувшись на лавку, внимательно смотрел. Глаза его светились отцовским теплом. Брюс рядом глядел с усмешкой. «Знаешь, Смирнов, — заговорил Петр мягко, — я сегодня не только на пушки глядел. Я на порядок смотрел, какой ты завел, и на людей твоих, учеников. Впечатлен я, весьма». Пауза. «Я был ошарашен. Похвала за технические новшества, привычно. Но чтобы Петр Великий отметил мои организаторские потуги, это за гранью. Порядок, система обучения, служба безопасности», — усмехнулся он, — «это поважнее машин. Машина — железяка. А чтобы работала, нужны люди толковые да порядок железный. У нас с этим беда, разгильдяйство и воровство. А ты, я погляжу, и в железе смыслишь, и в душах людских, и как дело наладить». Я опустил глаза. Государь продолжал. «Этот твой охтинский опыт, Смирнов, по всей Руси внедрять, на все казенные мануфактуры, тульские, уральские, верфи, чтобы везде порядок образцовый, обучение, забота о государевом добре, чтобы не воровали, дело делали на совесть, каждый рубль на пользу». Он посмотрел в упор, я понял, сейчас прозвучит важное. «Думается мне, Смирнов», — понизил он голос, — «когда завод твой окончательно на ноги встанет, придется тебе не только охтой заведовать, придется и на другие заводы поездить, порядки свои завести. Дело нелегкое, сопротивление будет, но кто-то должен, а у тебя и хватка есть, и голова варит, и желание дело делать на пользу отечеству», — бросил выразительный взгляд на Брюса, тот и бровью не повел. «Вот это поворот. Мне, вчерашнему мастеровому, намекают на роль главного ревизора всея Руси, или организатора индустриальной политики. Мурашки по спине, к такому размаху я не готов». Брюс, заметив мое смятение, вставил: «Ваше Величество, Петр Алексеевич, без сомнения, способен и предан. Но, может, дадим ему сперва довести до ума начатое на Охте, да и потешный бой требует подготовки». «Про потешный бой помню», — кивнул государь. «Эксперименту быть. И это, Смирнов», — голос его стал твердым, — «твоя следующая, не менее важная задача. Армия ждет не только фузий, но и новой тактики, беречь солдата. Как наладишь тут все, приступай к подготовке чудо-полка. Орлов поможет, людей подбери толковых, обучи премудростям. Окопы, гранаты, стрельба. Как будешь готов, дай знать. Сам приеду смотреть, генералов привезу, чтобы увидели, на что способен русский солдат, если научите вооружить. Но если не получится убедить, сам знаешь, я и сам не очень-то верю в твою затею, да вот что-то свербит в душе, хочется посмотреть, что выйдет из твоей задумки». Он поднялся, аудиенция завершена. Мы вскочили. Атмосфера стала напряженной. На пороге государь обернулся. Его теплый и дружеский взгляд снова стал жестким. «Хорошо работаешь, Петр Алексеевич», — произнес он, чеканя слова. «Завод — образец. Фузи — добротные. А вот про окопы да гранаты генералы спорят. Пора им узреть силу твою инженерную и в поле ратном. Готовь полк, и помни, от этого смотра зависит судьба твоей тактики, тысяч солдатских жизней, и моя вера в тебя». Он вышел. Я стоял, оглушенный тяжестью слов. Брюс положил руку на плечо. «Держись, Петр», — тихо сказал он. «Государь в тебя верит, а это очень многое». Я мотнул головой, слов не было, и права на ошибку не было, да и отступать некуда. Глава 19. Государева карета, фыркнув напоследок и подняв тучу пыли, скрылась за заводскими воротами. Я еще долго стоял столбом, пялился ей вслед. Брюс тоже смотался, на прощание кинув что-то типа «держи темп». Орлов, державшийся огурцом, шумно выдохнул, словно мешок с плеч уронил. «Ну, Петр Алексеевич, поздравляю», — хлопнул он меня по плечу. Ты тут такого шороху навел, генералам иным и не снилось. Сам государь тебя отметил, да еще как, голова-то не трещит, да чуток есть, я потер лоб. Царь-батюшка напомнил мне про еще одну головную боль, похлеще заводской. Полк этот потешный, а что полк-то, удивился Орлов. Дело привычное, помаршируют, ружьями щелкнут, и вся наука. Кабы так, вздохнул я, их же окопы рыть учить надо, воевать по-новому. Вот где собака зарыта, да и генералам этим доказать, что не дурью маюсь. Орлов хмыкнул. Задачка, прямо скажу, нелегкая. Генералы-то наши, быки старые, их с укатанной колеи не спихнешь. Ну да ладно, Яков Вильямович, головастый мужик, чего-нибудь да намудрит, подсобит. И Яков Вильямович намудрил. Пару дней спустя Орлов притащил ко мне целого полковника, Батурина Афанасия Кузьмича, и объявил. Вот, мол, полк под твое экспериментальное командование. Полковник оказался мужиком лет под 50, такой кряжистый, усатый, озыркает, будто я ему рубль должен, да еще с процентами. А полк, мама дорогая, салаги желторотые, только от сохи, глазами лупают, фузию в руках как оглоблю вертит. Да и полковнику не очень-то и хотелось поручику подчиняться, где такое вообще видано. Но царев указ, есть закон. Первым делом я велел выдать им инструмент, мои новенькие лопатки саперные, смирновские, спецом для них на заводе клепал. Да и фузии для них особые были припасены, тоже моей конструкции, но об этом позже. Вот, господин поручик Смирнов, пробасил Батурин, еле скрывая ехидную ухмылку, когда мы уже стояли на плацу перед этой шеренгой недоразумений. Полк в ваше полное распоряжение. Солдатики справные, рекруты последние руки, пороху еще не нюхали. В самый раз для ваших опытов тактических. Его офицерье, что поодаль кучковалось, откровенно зубоскалило. Вишь ты, вчерашний фельдфебель, выскочка, инженер какой-то паршивый, будет их, боевых офицеров, воевать учить. Прямо на лбу у них написано было, в каждой кривой усмешке. Благодарствую, господин полковник, ответил я, стараясь не показать, как меня это бесит. Солдаты, что глина, что слепишь, то и будет. А пороху они еще понюхают, не извольте сомневаться. Начал я с самых азов. Земля, где, не грязь под сапогами, а первый наш помощник в бою. Велел копать окопы. Не абы какие канавы, а по моим чертежам. С бруствером, траверсами, ячейками для стрелков. Все как положено. И тут началось. Солдатики землю ковыряли, будто их на каторгу сослали. Еле-еле, без охоты, то и дело бросая инструменты и утирая пот, хотя какой там пот от двух взмахов. Унтеры для виду покрикивали, а офицерье в сторонке хихикало да перешучивалось. Кротовья работа, не барское это дело, в земле копаться, командир-то этот спятил, долетало до меня. Мое терпение было уже на исходе. Весь мой эксперимент накрывался медным тазом, толком и не начавшись. А ну, стоп, отставить, рявкнул я, лопаты на землю. Солдаты с облегчением побросали инструмент. Господин полковник, господа офицеры, обратился я к Батурину и его свите. Прошу внимания, вижу, работа не клеится. А почему? Да потому что солдату невдомек, на кой ляд ему эта земляная канитель сдалась. Так что, для наглядности, да и чтоб дух поднять, устроим маленькое соревнование. Я выбрал двух солдат покрепче из разных отделений. А ну-ка, орлы, кто из вас быстрее траншейку вот эту, сажень в длину, аршин в глубину, вымахнет? Лопатки у вас одинаковые, мои. Победителю, гривенник серебром от меня, остальным, наука будет. Я для наглядности достал монетку. Солдаты переглянулись. Один хмыкнул, повертел лопатку, прикинул. Другой смачно сплюнул, взялся за черенок. Начали. И тут-то мои лопатки себя во всей красе и показали. Тот, что посмекалистей да поздоровее, как взялся, только комья полетели. Лезвие легко входило в грунт, черенок удобно лежал в руке, а второй пыхтел, но явно не поспевал. Минут через 10 первый уже заканчивал, а второй и до половины не дошел. Тут дело было не столько в лопате, сколько в азарте и понимании, что к чему. Скучавшие до этого солдаты теперь смотрели с неподдельным интересом. Офицерье ухмыляться перестало, на мордах удивление проступило. «Вот вам, господа, и вся хитрость», — сказал я, когда победитель, сияя, получал свой гривенник. «Хороший инструмент, это, конечно, сила, но и охота работать, полдела. А теперь, соревнование. Каждое отделение, свой кусок окопа. Кто быстрее да лучше сделает, тому от меня всей команде ведро пива доброго да пошмату мяса жареного. А кто сочковать будет, тех я лично из окопов выкину и гонять буду до седьмого пота. И тут дело-то и пошло. Азарт появился, дух соревнования. Солдаты, подгоняемые унтерами, не для галочки, а уже с огоньком, заработали так, что только земля летела. А я между ними ходил, показывал, как лопату держать, как бруствер сыпать, как ячейку ладить. Втирал им, что окоп – это не дыра в земле, а твой дом на войне – твоя крепость. Что бруствер – не куча земли, а защита от пуль. Что ярусы со ступеньками – это что пристрелять удобно, и укрыться можно было, и позицию сменить, и вторая шеренга подсобить могла. Чтоб не толкались, как сельди в бочке, а с умом действовали. К вечеру первые окопы были готовы. Кривоватые, косоватые, зато окопы. И солдаты смотрели на них уже не с таким кислым видом, а с какой-то еще непонятной им самим гордостью. Сами ведь, своими руками, это укрытие смастерили. Это была первая, маленькая, чертовски важная победа. Окопы помаленьку становились похожи на то, что я на чертежах нарисовал. Но одно дело, нору вырыть, а совсем другое, научить из нее воевать. И тут-то я и собирался свои главные козыри на стол выложить. Когда первая линия окопов более-менее оформилась, я вывел одну роту на стрельбы. Фузи им дали из опытной партии, с моими мушками-целиками, с выверенным калибром и точным замком. И патроны бумажные, скорострельные. Ну что, вояки, говорю я, копать, вижу, маленько наловчились. Теперь посмотрим, как вы из этих своих нор стрелять будете. Мишени, кивнул я на ростовые фигуры, которые шагах в 100-150 маячили, видите. Задача – попасть. Стреляем поодиночке, целимся. При этом провел небольшой инструктаж по применению целика. Батуринские офицеры опять скривились. Дескать, знаем мы эту пальбу, лупанут в белый свет, как в копейку. Огонь! Скомандовал я. Солдаты, прикрывшись брустверами, начали целиться. С непривычки с целиком-то, конечно, щурились, мушку с прорезью ловили. Но вот что характерно. Никто не торопился, в молоко не полил. Бруствер-то уверенности придавал. Можно было спокойно, без суеты, выцеливать. Первые выстрелы. И что бы вы думали? Не скажу, что прям каждая пуля в яблочко, но попаданий было куда больше, чем при обычной стрельбе из строя. А главное, солдаты сами это увидели. У них аж глаза загорелись. Вот оно, оказывается, как можно не шмалять в сторону неприятеля, а бить прицельно и наверняка. А ну-ка, давай еще разок, скомандовал я, да заряжай шустрее, патроны-то у вас не абы какие. И снова стрельба, и снова результат. Я прямо видел, как у солдат настроение меняется. Из понурых землекопов они превращались в азартных стрелков. Им в кайф было попадать. Видите, братцы, говорю я сдали ехидца, окоп, это вам не яма, это ваша огневая точка. Отсюда и врага лучше видать, и сами вы не как на ладони. А с хорошей фузией да с прицелом и палить можно не торопясь, с толком. Один такой стрелок из окопа десятерых в чистом поле уделает. Потом дошло дело до гранат с терочным запалом. Я сам, для примера, швырнул несколько штук по мишеням. Показал, как запалом чиркать, как кидать правильно. Бабахи, хоть и учебные, пороху я туда сыпал поменьше, на солдат подействовали сильно. Особенно когда одна граната тютелька в тютельку угодила в кучку из трех фигур, разнеся их в труху. Вот вам, братцы, и карманная артиллерия, усмехнулся я. Подлез швед к вашему окопу, а вы ему такой подарочек. И не надо в ближний бой сломя голову лезть. Выкурили его, оглушили, и добили из фузи. Солдаты смотрели на гранаты без боязни, а с уважухой. До них стало доходить, что вся эта земляная возня, это способ выжить, способ врага бить с меньшими потерями для себя, их шанс вернуться домой живыми. Ну а чтобы учеба шла еще нагляднее, а главное, без членовредительства, я применил одну фишку, подсмотренную, ясное дело, в своем времени. Палить друг в дружку свинцом, даже с малым зарядом, это прямой путь к увечьям. Нужно было что-то, что покажет попадание, но не покалечит. Пришлось опять головой поработать. Для красящих пуль мы брали шарики из мягкого дерева, липы там или осины, и варили их в воске с краской, сажей или охрой. Воск дерева пропитывал, делал шарик потяжелее, а краска должна была оставлять след. Летели такие пули не как настоящие, но для тренировок, самое то. Пороху в патрон сыпали самый мизер. При попадании такая штука солдатскую одежду не пробивала, но оставляла жирную цветную кляксу. Не пейнтбол, конечно, но задачу свою выполняла. С учебными гранатами было попроще. Корпуса те же, чугунные, правда, немного тоньше и без делений на секции, а внутрь, пороху щепотку, чисто для бабаха, да мешочки холщовые с сухой краской, охрой или сажей. Запал срабатывал, порох хлопал, мешочки с краской разлетались, создавая цветное облако. Кто попал, тот помечен. Сперва солдаты на это как на потеху смотрели, но после первых же боев между отделениями, когда атакующие шведы оказывались все в цветных кляксах от окопников или осыпанные охрой от гранат, смешки стихли. Сразу стало видно, кто кого и насколько эти укрытия с новым оружием работают. Эти красящие штуковины оказались что надо для учебы, да и азарта добавляло, кому охота потом ходить раскрашенным, как попугай. Отношение к моим придумкам менялось прямо на глазах. Они воочию убеждались, что из окопа, с моей фузией, можно действительно бить точнее, а граната – страшная сила. Когда мои экспериментальные солдатики малость пообвыклись с окопами, распробовали, что к чему с прицельной стрельбой из моих фузий, да и от учебных гранат перестали шарахаться, я решил, пора переходить на новый уровень, отрабатывать командную игру, так сказать. Одно дело – в одиночку по мишеням лупить, и совсем другое – действовать как один кулак, слаженно, ну, почти как в настоящем бою. Я разбил полк на две неравные кучи. Две роты, которых я особо усердно гонял последнюю неделю, должны были держать оборону в нашем, на скорую руку вырытом укрепрайне. А третья рота, под началом одного батуринского капитана, такого бравого вояки старой закалки, он меня до жути бесил своей надменностью, должна была их атаковать, по всей науке, как их там муштровали, в линию. Позырить на это сражение я позвал самого полковника Батурина со всем его офицерьем. Мне ж важно было не фокусы им показать, а всю систему, доказать, что моя эта окопная наука вполне себе рабочая штука. Утречко выдалось, солнце шпарит. Наше поле боя выглядело прям благодать, а не окопы. Мои окопники уже по позициям разбрелись, кто в ячейках засел, кто с гранатами на изготовку, гранатометчики, это я их так, для форсу, называл. Кидали-то руками, зато с умом. У каждого запас красящих патронов и по паре учебных гранат. Пушек у нас пока не было, чисто пехотный спектакль. Атакующие выстроились в чистом поле, шагах в 300. Красиво, черти, стояли. Шеренги ровненькие, фузии на изготовку, офицеры по бокам, знамя полощется. Классика жанра. Их капитан, такой бравый, усатый, что-то зычно гаркнул, барабаны, трам-тарарам. И рота, как на смотре, потопало вперед. Я стоял на пригорке, рядом с Батуриным и его офицерами. Морды у них были все такие же кислые, а кое-кто и вовсе лыбился. Ну-ну, посмотрим, кто последний будет ржать. Огонь! Донеслось до моих ребят. И тут же из наших окопов бабахнул дружный и не сразу не слаженный залп. Белые и черные кляксы от моих учебных маслин полетели в наступающих. Вижу, несколько солдат в той роте дернулись, а на мундирах первые боевые отметины. Живо перезаряжай, целься в командиров, ору я своим, пытаясь перекричать пальбу. Атакующие, тем временем, прут, строй держат. Вот уже шагов на 150 подошли. Снова наш залп, и опять несколько меченых у них. Офицеры начали на своих покрикивать, подгонять, но строй уже поплыл, солдаты волей-неволей начали сбиваться в кучу, прячась друг за дружку. Да и правилами было указано сесть и не двигаться, если получено ранение. Когда дистанция сократилась, я скомандовал: гранаты, к бою. Из наших окопов полетели учебные гостинцы, хлопки, облачка желтой и черной пыли, и снова вопли убитых и раненых у наступающих. Тут-то их хваленой линейной тактике и пришел кирдык. Строй окончательно развалился, солдаты попятились, а некоторые и вовсе драпанули, не слушая офицеров. Оно как бы и не сильно больно получать по кумполу, но и приятного мало. Красный от злости капитан метался перед остатками роты, пытаясь навести порядок, но поздно пить боржоми. Атака захлебнулась, и 50 шагов до наших окопов не протопали. А мои кроты, войдя в раж, зная себе, поливали их редким и метким красящим огнем. Отбой! Скомандовал я. Учения закончились. Атакующая рота – жалкое зрелище. Больше половины солдат помечены, остальные – в шоке. А мои землекопы сидят в окопах, целые и невредимые, только рожи чумазые от пороха, да глаза блестят азартно. Чистая победа. Враг даже не выстрелил ни разу, хотя это заслуга обескураженного капитана, скорее всего. Батурин и его офицеры молчали, лица вытянулись, в глазах полное недоумение. Такого они явно не ждали. «Ну-с, господин полковник», — обратился я к Батурину, стараясь сохранить в голосе невозмутимость, хотя внутри все плясало. «Как вам наша кротовья работа?» Батурин долго молчал, потом крякнул, потер подбородок. «Да уж», — протянул он, — «не ожидал, признаться, знатно вы их отделали, и потери у вас, почитай, никаких, а мои-то, орелики», — он с досадой махнул рукой на свою разбитую роту, как цыплята мокрые. Младшие офицеры, что раньше посмеивались, теперь смотрели на меня странно. Скепсиса в глазах у них поубавился, а вот неподдельный интерес проклюнулся. Это была маленькая, очень важная победа. Я им вбил в головы, что мои идеи – не фунт изюма. Лед тронулся. Батурин ходил все такой же букой, но уже не смотрел на меня как на пустое место. А младшие офицеры и вовсе теперь в рот мне заглядывали, пытаясь въехать в мою хитрую науку. Солдаты же, вкусив прелести укрытия и точной стрельбы, рыли окопы с энтузиазмом, понимая, что каждый лишний ком земли, их шанс не склеить ласты, перешли к обучению всем полком. Теперь уже все, кроме той показательной роты, осваивали премудрости окопной войны, рыли уже целые линии траншей, с ходами сообщения, с оборудованными точками для ну, не пулеметов, конечно, откуда им тут взяться, а для легких пушечонок, которые я у Орлова выклинчил для тренировок. Артиллеристы, прикомандированные к нам, сначала отнеслись к этому кисло, ворчали, что «пушка, бают, не крот, ей простор подавай». Но когда я им показал, как из такого капонира палить можно, оставаясь почти невидимым, и как земляной вал и ядро учебное держит, спасибо моему суперзаводу, уже и такие штуки для армии клепать начали, они призадумались. Особенно их впечатлила стрельба картечью. Я лично командовал расчетом одной пушки. Зарядили ее моей картечной банкой, и когда атакующие, опять они, бедолаги, мальчиками для битья работали, подошли шагов на 100, я гаркнул. Картечью, огонь, бабах, и целый сноп красящих штук веером накрыл чуть не половину их шеренги. Картина была обалдеть. Солдаты, все в краске, валятся, типа убитые, а кто чистый остался, драпу дал кто куда, а чего, краской в рожу удовольствия мало. Вот это, братцы, и есть шведская каша. Усмехнулся я артиллеристам. Один такой залп в нужный момент, и от вражьей атаки одни ошметки останутся. Мой авторитет рос не по дням, а по часам. Дни у меня теперь, как у белки в колесе. Утром, на полигон, потом, на завод, дел по горло. Вечером, уже затемно, я чиркал свечку, доставал свои каракули с чертежами и до глубокой ночи корпел над ними, ломая голову. Мысли так и кишели. Этот полк, мой козырь, главный аргумент против этих старых пердунов-генералов. Проиграть я не имел никакого права. Месяц-полтора, который мне государь дал, пролетел как неделя. Мои вчерашние салаги превратились, ну, если не в волков тертых, то уж точно в солдат, которые знают, за какой конец ружья браться. Лихо махали смирновскими лопатами, стреляли не как снайперы, конечно, но с толком, каждую мишень выцеливали, а не просто так в белый свет, как в копеечку, лупили. Гранаты метали, врубившись, какая это силища, это карманная артиллерия. Последние недели я все доводил до автоматизма, и это надо учесть, что у боевых фузеев снарядов точность, дальность и мощь выше, учебные же в разы меньше по силе. «Братцы», — говорил я своим солдатам, — «вы тут не землю роете, вы учитесь воевать по-новому, с головой, что при шведу этому хваленому навалять, и свои башки под пули зря не совать. На вас сейчас вся Россия смотрит, сам царь-батюшка на вас уповает. Покажете себя орлами, так и вся армия по-другому воевать начнет. Вы, первые, с вас пример брать будут, так что не ударьте в грязь лицом, орлы. Постоим за Русь-матушку, за государя». И они слушали. В глазах у них был азарт и такая, знаете, преданность, будто я им батька родной. За меня и за мою науку готовы были глотку любому перегрызть. Чудеса. В общем, все было готово. Оставалось ждать дня Ха. И вот, накануне этого шоу, когда, казалось, можно было выдохнуть, случилось такое, что все мои планы полетели коту под хвост. Вечером, когда я сидел у себя, перебирая детали боя, без стука завалился Федька, а за ним маячили еще двое моих самых башковитых парней из заводской гвардии. «Петр Алексеевич, дело серьезное», — без предисловий бухнул Федька. Он коротко все выложил. Моя система сработала. Его ребята уже несколько дней пасли пороховой склад. Им показались подозрительными какие-то типы, которые терлись там под видом кровельщиков, а сами больше по сторонам зыркали. Сегодня ночью, когда эти ремонтники попытались протащить на склад какие-то свертки, мои орлы, вернее бойцы Орлова, их и повязали. Тихо, без шума и пыли. В свертках, фитили да кремни с огнивами. Явно пахло крупной диверсией, пороховой склад спалить хотели, гады. Катастрофа, от которой ползавода могло на воздух взлететь, не случилось, успели. Врагов скрутили, Петр Алексеевич, продолжил Федька, аж распирало его от гордости. Двое их, стервецов, сейчас в каморке сидят, под замком. Сначала, понятно, в отказ пошли, но как мы им их подарочки показали, да припугнули, что к самому Брюсу на дознание потащим, так помаленьку и заговорили. И что поют? Поют, что послал их человечек один шишка какая-то столичная. Имя его то ли не знают, то ли сказать боятся, темнят, сволочи. Но намекнули, что тип этот из военной коллегии завтра на ваших этих потехах будет от государя смотреть. И приказ им был такой, чтоб склад бабахнул как раз во время боя. Да так, чтоб все подумали, будто это вы, Петр Алексеевич, по своей неосторожности или из-за опытов этих опасных завод подпалили. У меня аж волосы дыбом встали. Картина вырисовывалась отвратительная и до боли знакомая. Кто-то из очень больших шишек решил, видать, подстраховаться. Если мой опытный полк вдруг сделает гвардейцев, это ж для них будет полный облом. А если в этот самый момент на охте рванет так, что мало не покажется, это разом все мои успехи на ноль помножит. Чистый удар, сразу двух зайцев одним махом. И ведь почти прокатило. Если бы не мои ребята, я оказался перед выбором. С одной стороны, потешный бой, главное испытание. С другой, диверсанты, которые могут вывести на крупную рыбу. Если сейчас поднять кипиш, главный гад хвосты успеет подчистить. Что с этими упырями делать будем, Петр Алексеевич? Спросил Федька, видя, как я завис. Людям Брюса их сдать? Пока тихо, Федот, решил я, никому ни слова. Утром, потешный бой, он должен пройти как по маслу, чего бы это ни стоило. Это сейчас самое главное, а с этими голубчиками мы после боя потолкуем. Пусть пока посидят, о жизни своей грешной подумают. Вы там с ними без фанатизма, но построже, чтоб не дернулись и языки раньше времени не откусили. И главное, вытрясите из них, кто этот важный хрен из столицы. Имя. Мне нужно его имя. Кровь из носу, время поджимало, и хрен его знает, как правильно поступить. Одно я знал наверняка, завтрашний бой я должен выиграть, иначе все это, псу под хвост. Глава 20, вот тебе и потешный бой. Хотели, значит, мне тактический конфуз устроить, а еще и заводик подпалить, да так, чтобы на меня же все и свалить. Дескать, Смирнов, выскочка, со своими опасными опытами доигрался, чисто работают. Сволочи. И заказчик, видать, птица не из последних, раз на такое пошел прямо под носом у государя. Отменять потешный бой, да ни в коем случае. Это ж будет выглядеть, будто я хвост поджал. Провал, который моим врагам только на руку. Нет уж, будем играть по-крупному. Рискованно, еще бы, но когда тут у меня было по-другому. Федьке с его заводской гвардией, этих ребят я натаскал на совесть, они каждый винтик на заводе знали, поручил внутреннюю оборону, самые уязвимые места, пороховой склад, одну попытку-то отбили, но кто знает, может у них еще козыри в рукаве, склады с селитрой, механический цех, где мои бесценные станки, глаза в оба, Федот, наказывал я ему, глядя в его честные, преданные глаза, любой шорох, подозрительная тень, немедленно сигнал, солдатам Орлова, которых он мне выделил, усилить внешний периметр, часовых, вдвое, патрули, чаще. Поручик и сам все понял. Игнату Лыкову, моему новоиспеченному перевербованному снабженцу, задача особая. Он тут все ходы и выходы знал, как свои пять пальцев, всех купчишек и подрядчиков, кто на завод шастает. Ему, следить за всеми поставками, за любыми чужими телегами, что попытаются на территорию проехать. Да и вообще, ухо востро держать, вдруг кто из его старых дружков объявится с недобрыми намерениями. Лыков, надо отдать ему должное, после нашего душеспасительного разговора и заступничества Брюса, крутился как уж на сковородке, стараясь выслужиться. Страх, тот еще мотиватор, не знаю, надолго ли. Завод, таким образом, превращался в натуральную осажденную крепость. А я, оставив там своих комендантов, с головой ушел в последнее приготовление к потешному бою. Мои вчерашние деревенские салаги уже не выглядели пушечным мясом. Окопы они рыли без особого энтузиазма, зато с пониманием дела. Мои фузи, с целиками и выверенным калибром, держать научились, целиться, тоже приноровились. Учебные гранаты метали не как заправские гренадеры, зато не себе под ноги. Главное, у них появился азарт, вера в то, что и они чего-то стоят, что и они могут бить врага, а не подставлять свои лбы под пули. Последний инструктаж. Еще раз прогнали сигналы, флажки, рожок. Проверили красящие боеприпасы, деревянные пули, учебные гранаты. Орудия у нас, к сожалению, были только легкие, пара трехфунтовых пушечонок, которые я у Орлова выпросил. Но и для них я не забыл сюрприз, имитацию картечи, специальные картузы с красящими элементами, которые должны были дать наглядное представление о ее убойной силе. И вот он, день Х, с самого утра на специально выбранном поле, верстах в пяти от Охты, уже суетились солдаты, занимая позиции в свежевырытых окопах. Я сам, как угорелый, носился между ними, проверяя, подбадривая, в сотый раз повторяя команды. Волновался, конечно, а потом начали съезжаться высокие гости. Кареты, всадники, блеск мундиров, звяканье шпор. Первым прибыл сам государь, Петр Алексеевич, в своем обычном, простом темно-зеленом кафтане, но с такой энергией и властностью во взгляде, что все вокруг невольно вытягивались в струнку. Рядом с ним, неизменный Яков Вильямович Брюс, и тут же, его светлость Александр Данилович Меншиков, весь в движении, глаза так и сверкают любопытством, он ведь ко всему новому был падок. За ними подтянулась и остальная комиссия. Опытный фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев, командовавший под Нарвой, на него я возлагал особые надежды, он-то уже успел оценить пользу моих пушек и фузий. Генерал от инфантерии Никита Иванович Репнин, тоже вояк и тертый, прошедший огонь и воду. А вот и мой старый знакомец по дебатам в царском домике, Дегенин. Увидев меня, он так скривился, будто ему лимон подсунули вместо пряника. Ну, от этого я ничего хорошего и не ждал. Были и другие, видные военачальники, участники недавних кампаний. Лица у большинства из них были скептически недоверчивые. Ждали, видать, как выскочка-прожектор со своими потешными затеями сейчас прилюдно в лужу сядет. Что ж, посмотрим, кто кого. Пока шишки устраивались на свежесколоченном для них помосте, я подтянул к себе полковника Батурина с его офицерами, да еще пару-тройку гвардейцев, кому предстояло атаковать. Нужно было им растолковать правила игры, чтобы потом без обиды непоняток. «Ваше Величество, господа генералы, офицеры», — громко обратился я к зрителям, — «чтобы наш потешный бой вышел не только на посмотреть, но и с толком, а главное, чтоб никто не покалечился, правила предлагаю незамысловатые. Ружья наши, как вы в курсе, заряжены особыми красящими пульками, деревяшки мягкие, в воске с краской вываренные. Если такая пулька оставит на мундире неприятеля хорошо видный цветной мазок, в голову или в корпус, считай, убитый сразу выходит из боя, чешет в тыл. А если краска в руку или ногу угодит, солдат ранен, присаживается на месте, но из строя не выходит, чтоб общую картину боя не ломать и своим под ногами не путаться. Затем, чтобы все было по-честному, и за подсчетом потерь присмотрит специально назначенные люди графа Брюса, они у нас сегодня за судей. Государь одобрительно хмыкнул, идея с красящими пульками ему явно зашла, он вообще любил всякие наглядные штуки. Меншиков аж заулыбался, уже предвкушая шоу. Генералы постарше, типа Шереметьева, серьезно слушали, кивали своим мыслям. Один Дегенин так и сверлил меня тяжелым взглядом, на его физиономии так и читалось полное недоверие ко всей этой затее. Гвардейские офицеры, которым предстояло атаковать, переглядывались с ухмылками, не больно-то верили, что какие-то красящие шарики смогут остановить их лихой напор. Ну что ж, будем посмотреть. И вот, сыграла труба. Пошел бой. Гвардейцы, цвет армии, краса и гордость, поперли в атаку, ну чисто как на параде. Две отборные роты, печатая шаг, развернулись в идеальные линии. Солнце играло на надраенных фузиях, офицеры, выхватив шпаги, шли чуть спереди, покрикивая на своих. Благородное высокомерие в глазах, железобетонная уверенность в каждом отточенном движении. Глядеть на них – одно удовольствие. Настоящая военная машина, отлаженная, мощная, привыкшая все на своем пути сносить. а мои кроты затаились в окопах, каждый в своей ячейке, ружья на бруствер. Я занял свой наскоро сделанный командный пункт, небольшой бугорок сбоку от позиций, откуда все поле боя как на ладони, в руках, сигнальные флажки, рядом, трубач, нервы, как струны, но внешне я старался держать марку. Сейчас все решало, насколько хорошо мои ребята выучили уроки. Гвардейцы не ускоряясь шли, вот они уже шагах в двухстах, пора. Я резко махнул красным флажком, и тут же из наших окопов бабахнул залп. Базу по тому, как и на каком расстоянии стрелять, я дал, исходя из опытных стрельб. Залп получился не такой слаженный и оглушительный, как у гвардейцев, которые привыкли палить куда попало, а какой-то рваный, неровный. Но это был прицельный огонь. Каждый мой солдатик, натасканный целиться по-настоящему, выбирал себе мишень, не суетясь, спокойно наводил ружье, и результат не заставил себя ждать. На щегольских темно-зеленых мундирах наступающих гвардейцев тут же, как ветрянка, полезли первые уродливые кляксы, где черная, где желтая, один, другой, третий. Солдаты дергались, удивленно пялились на свои раны, не въезжая, что происходит. Их идеальный строй поплыл, пошел рябью. Офицеры, видя это, принялись орать на своих, гнать, пытаясь выровнять линию. Вторая шеренга, пли, по офицерам бей. Перекрывая грохот, скомандовал я трубачу сигнал. Снова залп из окопов, и снова цветные пятна на гвардейских мундирах. На этот раз посчастливилось и одному из офицеров. Здоровенное желтое пятно расплылось у него на груди. Он растерянно замер, потом, по правилам, присел на одно колено. Его солдаты, без командира, смешались, сбились в кучу. На помосте, где сидели высокие чины, тоже все заметно зашевелились. Государь, смотревший с легкой ухмылкой, аж вперед подался, в глазах его загорелся неподдельный интерес. Он что-то быстро заговорил Брюсу, вовсю жестикулируя. Меншиков, большой охотник до всяких эффектных штук, откровенно присвистнул. Старые вояки Шереметьев с Репниным молча переглянулись. Дегенин набычился так, что его бычья шея, казалось, стала еще толще, и что-то недовольно пробубнил себе под нос. Другие генералы, что раньше хихикали, теперь тоже притихли, спеси у них заметно поубавилась. Похоже, первая волна атаки, а точнее, ее печальный итог для хваленых гвардейцев, их впечатлила. Шок, это по-нашему, да. Гвардейские офицеры, надо сказать, тоже не лыком шиты были и сдаваться вот так запросто не собирались. Увидев, как их хваленая первая атака пшикнула, не дойдя и до половины, они взвинтились не на шутку. Их капитан, тот самый усач-молодец, у которого на груди теперь красовалось желтое пятно, метался перед остатками своей роты, сверкая глазищами и размахивая шпагой. Ошалев от такого конфуза и явно задетые за живое, они решили отыграться. Числом да нахрапом, как привыкли. Вперед, орлы, за государя, за отечество, сметем этих земляных крыс. Донеслись до нас его зычные команды, и гвардейцы, подстегнутые своими командирами, снова ринулись в атаку. В этот раз они перли со злостью, явно собираясь прорвать нашу оборону, чего бы это ни стоило. Расстояние таяло на глазах, вот уже 100 шагов, потом 80. Пора было доставать мой главный козырь, мою карманную артиллерию. Гранатометчики, к бою, скомандовал я, взмахнув синим флажком. По готовности, пли, из наших окопов, как по команде, полетели десятки учебных гранат. Мои ребята, которых я специально под это дело муштровал, швыряли их с удивительной для желторотиков сноровкой. Гранаты с глухими хлопками взрывались прямо в самой гуще атакующих гвардейцев, само железо не взрывалось, во избежание, там были прорези для взрыва краски, накрывая их облаками желтой краски. Картина, скажу я вам, была, закачаешься. Солдаты, которых этот дождь застал врасплох, шарахались в стороны, валились на землю, закрывая лица руками. Строй их окончательно развалился, превратившись в неуправляемую толпу. Вопли убитых и раненых неслись со всех сторон. Эффект был просто сногсшибательный, даже для меня. Я-то знал, на что мои гранаты способны, но увидеть это в таком масштабе. Гвардейские офицеры, видя, что их вторая атака тоже сдулась, не добежав до наших позиций, кажется, совсем берега потеряли. Они гнали своих солдат вперед, не считаясь с потерями, даже игнорируя правила, пытаясь на голом упрямстве, нахрапом, пробиться к нашим окопам. Несколько самых отчаянных гвардейцев, несмотря на цветные пятна по всему мундиру, Все же доскреблись почти до самого бруствера. Картечью, рявкнул я в рупор, на заводе, молодцы, подсуетились, смастерили. Залпом, две наши трехфунтовые пушченки, припрятанные в капонирах по флангам, дружно бабахнули. Вместо настоящей картечи они выплюнули широченные снопы красящих штукенций, которые веером накрыли последних смельчаков. Это был, считай, последний гвоздь в крышку гроба гвардейской атаки, и саамы болезненные физически, синяков много понаставили. Те, кто еще дергался, теперь были сплошь раскрашены и, по правилам, выбыли из игры. Атака захлебнулась в конец. Поле перед нашими окопами было усеяно неподвижными фигурами убитых и раненых гвардейцев, сплошняком покрытых цветными пятнами. В воздухе был пороховой дым с красочным разноцветием. Боевой дух противника, железобетонная уверенность в крутизне линейной тактики были, мягко говоря, сильно подкошены. Кое-кто из особо горячих, плюнув на то, что весь мундир и физиономия уже смахивали на палитру художника-авангардиста, все еще пытался лезть вперед, но мои ребята, выскочив из окопов, быстро угомонили их парой деликатных, но ощутимых ударов лопатками плашмя. Молодцы, сами сообразили. За этим тоже брюсовские люди следили, и такие маневры были заранее оговорены, типа пленение особо упертого противника. На наблюдательном помосте творилось что-то невообразимое. Государь, начисто забыв про свое царское величие, аж вскочил, махал руками и что-то восторженно орал Брюсу и Меншикову, тыча пальцем на поле боя. Лицо его раскраснелось, глаза горели азартом. Александр Данилович тоже не скрывал своего обалдения, то и дело качая головой и присвистывая. Шереметьев и Репнин молча и уважительно переглядывались. Они-то, в отличие от многих, догоняли, что видит рождение новой, рабочей тактики. А вот у большинства других генералов физиономии вытянулись так, будто они привидение увидели. Их снисходительные ухмылочки куда-то улетучились. Вместо этого на их лицах читался откровенный шок, перемешанный с недоумением. Они видели, как их хваленая гвардия, несокрушимые линии, вышкаленные по последнему писку европейской военной моды, были остановлены и буквально выкошены какими-то вчерашними салагами, сидящими в обычных ямах и вооруженными какими-то хитрыми ружьями да непонятными карманными бомбами. Это был удар по самолюбию, по замшелым представлениям о войне. Дегенин, мой главный хулитель окопов, сидел чернее тучи. Он что-то быстро чиркал в своей записной книжке, видать, мотал на ус. Кажись, я заставил его крепко призадуматься. Это был полный и безоговорочный триумф, чистая победа. Моя окопная тактика, ружья, гранаты и картечь, все это сработало на ура. При этом, все сработало так, как я и прикидывал, а может, даже круче. Трубач сыграл отбой. Потешный бой закончился. Мои солдатики, высыпав из окопов, сгрудились вокруг меня, чумазые, потные, с сияющими рожами, будто мы только что самого шведского короля в плен взяли. А что, они имели на это полное право. Они сегодня доказали, что и простой русский мужик, если его по-умному научить да дать в руки толковое оружие, способен на поле боя чудеса творить. И я был горд за них. На наблюдательный помост я поднимался с легким волнением. На душе было легко и радостно. Мы это сделали. Петр Алексеевич, не дожидаясь, пока я подойду, сам шагнул мне навстречу. Схватил за плечи, тряхнул. «Ай да Смирнов! Ай да сукин сын!» — рявкнул он с неподдельным восторгом. «Вот уж не ждал, признаться. Ну, удивил, так удивил. Это ж не бой был, а избиение. Твои-то кроты этих гвардейских орлов как куропаток пощелкали. А гранаты твои, а картечь? Да». Он обернулся к генералам. На их лицах застыла целая гамма чувств. От откровенного изумления и растерянности до плохо скрываемой досады, а у некоторых и злости. «Что, господа, съели?» — продолжал государь с ехидной усмешкой. «А то все кротовьи норы, не по-нашему. А оно вот как обернулось. Сидит себе солдатик в ямке, зная себе поплевывает да из фузии своей хитроумной постреливает, а ваши-то хваленые линии подойти не могут. Вот вам и наука. Учиться надо, господа, учиться, пока этот вот...» Он снова хлопнул меня по плечу, «всех вас за пояс не заткнул». Генерали молчали, переглядывались. Вид у них был такой, будто их только что прилюдно розгами отходили. И тут я понял, что надо срочно менять ситуацию. Да, я победил. Мои идеи сработали. Но нажить себе в лице генералитета заклятых врагов, это было бы верхом глупости. Они мне этого триумфа никогда не простят, и будут потом палки в колеса совать на каждом шагу, мстить. Мне это было совершенно ни к чему. Нужно было как-то сгладить момент, дать им сохранить лицо и не дать почувствовать себя окончательно растоптанными. Дипломатия, чтоб ее, ваше величество, ГХМ, я прочистил горло. Господа генералы, позвольте и мне слово молвить. Сегодняшний бой показал, что предложенная мною тактика оборонительных действий в укрытиях, с применением усовершенствованного оружия, действительно может быть весьма эффективной, особенно против превосходящих сил противника или при удержании важных позиций. Но я ни в коей мере не считаю, что она должна полностью заменить испытанные временем методы ведения войны, которым вы, господа, посвятили всю свою жизнь и в которых достигли такого высокого мастерства. Я обвел взглядом генералов, стараясь поймать их взгляд и выказать уважение. Моя тактика – это в первую очередь тактика обороны, тактика сбережения солдатских жизней там, где это возможно. Но ведь война – это не только оборона. Это и стремительные марши, и смелые атаки, и прорыв вражеских линий, и преследование разбитого неприятеля. И здесь, господа, ваш опыт, да ваша доблесть, ваши знания маневренной войны остаются незаменимыми. Никакие окопы не заменят мужество гвардейцев, идущих в атаку, никакой прицельный огонь не сравнится с ударом сомкнутой кавалерийской лавы. Сегодня мои солдаты, благодаря укрытиям и новому оружию, смогли отразить атаку. Но если бы им пришлось наступать на такие же укрепленные позиции, им бы тоже пришлось несладко. Так что, я полагаю, истина, как всегда, где-то посередине. Нужно брать лучшие из старого и нового, сочетать стойкость в обороне с лихой удалью в наступлении. И я уверен, что под вашим мудрым руководством, господа генералы, русская армия сможет освоить эти новые приемы, сделав их еще одним грозным оружием в борьбе с супостатом. Я закончил и поклонился. Вроде бы все сказал как надо, и их похвалил, и себя не принизил, и намекнул, что к сотрудничеству готов. На лицах некоторых генералов мелькнуло облегчение. Шереметьев даже одобрительно хмыкнул. Дегин не нахмурился, благо, не так люто. Кажется, мой дипломатический маневр сработал. По крайней мере, откровенной враждебности в их взглядах поубавилось. И тут, в самый разгар этих тактических споров и моих дипломатических кульбитов, к помосту, расталкивая любопытных, пробился запыханный гонец. Весь в мыле, мундир в пыли, видать, скакал во весь опор. Он поклонился и незаметно сунул в руки Брюса пакет. Тот быстро пробежал глазами текст и, с легкой улыбкой, передал царю. Петр пробежал глазами депешу. Лицо мгновенно стало серьезным. Через минуту он поднял на меня глаза. «Ну, Смирнов», — протянул он, — «похоже, ты сегодня не только на этом поле победу одержал. Тут вот пишут», — он потряс депешей, — «что на заводе твоем намедни зло пытались учинить. Хотели, видать, тебе подарочек к учениям преподнести, водяное колесо твое хваленое из строя вывести. Да только не вышло у них ничего. Люди твои, да солдаты Орлова, сработали как надо. Злодеев повязали тепленькими, с поличным. И кто, ты думаешь, им в этом помог, кто всю эту шайку-лейку на чистую воду вывел, да наводку дал точную?» Я молчал, уже догадываясь, к чему он клонит. «Все же не зря я повысил уровень боеготовности, на колесо мое позарились, сволочи. Лыков твой», — государь расхохотался так, что все вокруг вздрогнули. «Тот самый Игнат Лыков, снабженец твой, вот уж воистину, пути Господни неисповедимы. Кого ты, Смирнов, себе в помощники взял? Вот уж действительно неожиданно». Как потом выяснилось, именно Лыков помог вовремя засечь вредителей. Двойной триумф. Это было уже слишком даже для меня. Победить на потешном бою, еще и диверсию на заводе предотвратить с помощью такого сомнительного типа, как Лыков. Судьба, похоже, решила сегодня отсыпать мне всех пряников разом. У государя, видимо, сегодня было настроение прямо-таки расчудесное. Новость о предотвращенной диверсии, такой эффектный потешный бой, окончательно убедила его, что я отечеству не последний человек. Он аж светился весь, и на радостях решил, что называется, не откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сразу. «Ну, Смирнов, принимай поздравления». Петр Алексеевич широким жестом обвел присутствующих, которые после новости с охты смотрели на меня с еще большим изумлением, а кое-кто и с откровенной завистью. «За усердие твое ратное и заводское, за ум твой пытливый да за преданность государю и отечеству, жалую тебя, Петр Алексеевич Смирнов, чином капитана». «Капитан, твою ж, это ж, из мастеровых, артиллерийских поручиков, и сразу в капитаны. Да тут иные дворяне годами такого выслужиться не могли, а я, это было что-то запредельное, почти невероятное. А государь, видя мое ошарашенное состояние, только усмехнулся в усы. И дабы служба твоя и дальше шла справно, и чтобы было тебе где корень пустить на земле русской, жалую тебе, капитан Смирнов, имение в Ингерманландии, недалече от будущей столицы нашей новой. Душ этак, 70, для начала, а там, как пойдет, может, и прибавим, если заслуги твои будут того стоить. Имение. 70 душ. Я потерял дар речи. Это ж я теперь помещик, со своими крепостными и своей землей. Голова шла кругом от таких царских щедрот. Но и это, как оказалось, было еще не все. А дабы мысли твои гениальные, тут государь хитро подмигнул, и опыт твой драгоценный не пропали в туне, а шли на пользу всей армии нашей и государству, повелеваю, быть посему созданной под твоим, Смирнов, началом особой инженерной канцелярии. Будешь ты там полным хозяином, с широчайшими полномочиями, и задачи перед тобой будут стоять нешуточные, и новые виды оружия разрабатывать, и тактику применения их продумывать, и людей обучать, и заводы наши военные по всей России на новый манер перестраивать, порядок там наводить, как ты это на охте своей славно учинил. Словом, работы, непочатый край, но я в тебя верю, Смирнов, знаю, справишься. Инженерная канцелярия, с широчайшими полномочиями, это уже пахло чем-то совсем серьезным, почти министерским постом, если на современные деньги переводить. Я стоял, как громом пораженный, не в силах вымолвить ни слова, а вокруг уже шли поздравления, кто-то хлопал меня по плечу, кто-то с завистью косился. Меншиков расплылся в такой улыбке, будто это он сам все эти награды получил. Один Брюс сохранял невозмутимость. И вот, в самый разгар этого импровизированного празднования, к Брюсу протиснулся еще один запыхавшийся адъютант и торопливо передал ему депешу. Яков Вильямович быстро пробежал ее глазами. Улыбка сползла с его губ, а брови сошлись на переносице. Он быстро подошел к государю, который как раз что-то оживленно обсуждал с Шереметьевым, и тихо сказал ему несколько слов. Петр Алексеевич тоже нахмурился. Потом Брюс взглянул на меня. «Петр Алексеевич», — обратился он ко мне, и в голосе его прозвучали тревожные нотки, «Ваше Величество просит вас пройтись с нами. Есть разговор». Мы отошли от шумной толпы и направились вдоль свежевырытых траншей, которые еще пахли сырой землей. Государь шел впереди, широко шагая, заложив руки за спину. Брюс и я, чуть поодаль. Молчание становилось все более гнетущим. Я нутром чуял, что сейчас услышу что-то очень неприятное, что-то, что может разом перечеркнуть всю эту эйфорию от побед и наград. Ну не могло быть ложки дегтя в мою бочку из меда. Когда мы отошли на приличное расстояние, так, что нас уже не могли расслышать, Брюс остановился и, понизив голос, обратился ко мне и государю. «Ваше Величество, господин капитан», он впервые назвал меня так, и это прозвучало как-то особенно веско и тревожно, только что получено донесение от наших людей. Им удалось перехватить депешу шведской разведки, адресованную в Стокгольм. Депеша эта весьма и весьма любопытна, и, я бы сказал, пугающе. Он достал из кармана листок бумаги, исписанный мелким убористым почерком, видимо, уже переведенный текст. Здесь, Брюс прокашлялся, содержится подробнейший анализ тех заводских новшеств, что вы, Петр Алексеевич, внедрили на Охте. Он выразительно посмотрел на меня, и тех тактических приемов, которые вы только что продемонстрировали на этом потешном бою. Причем анализ этот, смею вас заверить, выполнен на высочайшем уровне. Шведы описывают ваши окопы, фузии с целиками и гранаты. Они анализируют их сильные стороны, эффективность против линейной тактики и, что самое тревожное, они указывают на их потенциальные уязвимости. Некоторые из этих уязвимостей, признаться, даже мне, человеку военному, не сразу пришли бы в голову. А вы, Петр Алексеевич, он снова посмотрел на меня, я так понимаю, о некоторых из них только начали догадываться или еще даже не задумывались. Шведы знают, они знают не только про мои станки и пушки, они знают про мою тактику, да еще и анализируют ее, ищут слабые места. Но как, откуда? Потешный бой только что закончился, не могли же они так быстро все разузнать и передать. А значит, за нашими маневрами кто-то очень внимательно наблюдал. Это я на заводе за секретность отвечал, а здесь, на полигоне, кто только не отирался. Государь все это время молчал. Яков Вильямович, я едва смог выдавить из себя слова, вы хотите сказать, боюсь, что да, капитан, Брюс помрачнел еще больше. Моя личная маленькая война за выживание и успех моих проектов внезапно превратилась в битву за будущее целой страны.